Дорогие братья и сестры, деточки, немного времени остается, чтобы нам помолиться и домой расходиться. Но хотелось бы все же прочитать еще Слово Божье, записанное книга Притчей, 3 глава, книга Притчей, 3 глава, с 1 стиха. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Братья и сестры, я буквально вчера перечитывал эту главу и размышлял над Словом Божьим. И хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями. Здесь в первом стихе обращается внимание на то, что нам нужно с вами делать. Сегодня мы слышали немало наставлений. И здесь говорится о том, что наставление моего не забывай. Наставление моего не забывай. У нас впереди трудовая неделя. Нас ожидают, возможно, непредвиденные какие-то обстоятельства. А как поступить? И поступить правильно. Что нужно для этого? Для этого нам нужно помнить наставление. Помнить наставление Божие. Второе. «И заповеди мои да хранит сердце твое». «И заповеди мои да хранит сердце твое». Я заглавил проповедь свою «Благо богобоязненным». Благо богобоязненным. Друзья, Господь, Он сегодня хочет нас ободрить. Мы не знаем, сколько нам еще жить. Но тем не менее, Господь хочет, чтобы мы с радостью совершали предстоящее еще поприще. Вот обетование дается тем, кто наставление хранит, и заповеди Божьи. «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Долготы дней. Друзья, я перечитывал немало лет этот текст на протяжении 33 лет, сколько вот с Господи. И я только вчера обратил внимание на слово «долготы дней». Что такое долгота дней? Я думаю, вы живете в этой местности, вам тоже она известна. Сейчас день становится больше, да? Говорят, длиннее. Долгота дней. Долгота дней ожидает тех, кто хранит Слово Божье. Долгота дней. На Таймырской земле, ну, Заполярье, не только на Таймырской земле, в Заполярье бывает день длинным. Дети, вы представляете, какой бывает день длинный в Заполярье? А? Представляете, какой бывает день? Вот какой бывает день у вас здесь длинный? От рассвета до заката, какой бывает? Не обращали внимания, да? Утром вставали, еще темно, ложились, тоже темно. А вот этот промежуток от рассвета до заката. Недавно был сложный период времени, декабрь, особенно 22 декабря. Чем он был сложен? Или вы не заметили здесь живя? Самый короткий день. А у нас, знаете, насколько он был короткий? Не было вообще восхода. То есть его не было. Настолько он был короткий. Но зато была самая-самая длинная ночь. А насколько она была длинная? Мальчики, будущие проповедники. А может, уже настоящие. Пожалуйста. Как вы думаете, вот ночь, насколько она длинная? Молодцы. Правильно. 24 часа. И вот Господь говорит, что ожидает тех, которые наставления не забывают и заповеди Божьи хранят. Долгота дней. Друзья, 22 июня, такой прекрасный день. Он у нас самый-самый длинный. И насколько он длинный? Нет захода. Солнце не заходит. Оно все время над головой. На протяжении 68 суток оно над головой. Конечно, не всем это привычно. Особенно, кто к нам приезжает с средней полосы, можно сказать, где обычно день и ночь, смена. Говорит, слушайте, что-то непонятное. Сколько же времени? Или мои часы неправильно идут? Или что? Солнце светит. Даже был такой случай у нас. У нас строился дом молитвы, поселок Волочанка. Это недалеко от нас, 450 километров на северо-восток. И братья приехали к нам в помощь. И такие братья, вот знаете, вот, ну, трудолюбивые, все, трудятся. И им говорят, вы до каких часов будете работать? Пока не стемнеет. Ну, друзья посмотрели на них, ну ладно, работайте. Они работали до глубокой, ну, говорят, ночи. Вот. И потом говорят друг другу, что это такое? Когда у вас стемнеет? Через 2 месяца. Вот, друзья, через 2 месяца был построен дом молитвы. И еще хочу сказать. Друзья, когда день, то, что над землей, оно растет днем. То, что над землей растет днем. У нас растительность над поверхностью земли, она не останавливается. В вашей полосе, в которой вы живете, да, день-ночь. Днем растет то, что сверху, ночью растут корнеплоды. К нам как-то братья приехали и говорят, а что у вас тут огородов нету? Ну, мерзлота. Ну, определение вечное. 550 метров, 600 в землю, это мерзлота. Не размораживается. Если хорошее лето, на 50 сантиметров размораживается. Ну, а братья говорят, и что, ничего не растет? А мы вырастем. Ну, хорошо, пробуйте. Взяли на бочки 200-литровые, поставили ящики с землей и решили посадить картошку. Ну, и потом пришло время уборки. Картошка выросла в размер вишни. Дети, как вы думаете, почему такая мелкая выросла картошка? Вы, наверное, такую даже не сажаете, правда? Ну, размер вишни. Дети, как вы думаете, кто внимателен был? Пожалуйста. Нет, лето. На бочке поставили для чего? Там же мерзлота. И теперь, чтобы оторвать от мерзлоты, на бочке поставили, то уже... Друзья, дело в том, что солнце не заходит, ночи нет, корнеплоды практически не растут. Я хочу немножко перевести нашу жизнь. Порой мы так хотим избежать каких-то трудностей и скорбей. А Господь говорит, дней темных будет много. Почему? Бог хочет, чтобы мы принесли много плода. Друзья, солнышко, как это прекрасно. И кто к нам приезжает, тем бывает трудно уснуть. Говорит, а вы можете чем-то окна закрыть? Можете? Но чтобы искусственную ночь сделать... Закрыть окна. Друзья, когда мы переехали нашей семьей, ну, это уже было 27 лет назад, мы не могли детей уложить спать. Ну, наверное, проблема, она везде бывает, что нельзя уложить спать, да? Потом трудно и поднять. И они нам говорили, так на улице еще светло. А еще когда окошко солнышко светит. У нас квартиры, получается, окна на одну сторону, на север, и окна на юг. И вот 12 часов дня солнышко на юге. 12 часов ночи, солнышко строго на севере. То в одной стороне в окошко, то в другой стороне в окошко. И у детей был вопрос. Да, нам приходилось одеялами закрывать окошки и делать ночь. Друзья, но вот Господь говорит, долготой дней. То есть у тебя будет меньше ночи. Друзья, меньше скорбей, переживаний тогда и у того, кто... не забывает наставления. Наставления нас предохраняют от опасностей, от переживаний, от ненужных поступков, ошибок и греха. И тоже Господь, вот мы храним Его заповеди, а Господь хранит нас. долготой дней. Второе – лет жизни и мира. Лет жизни и мира. Дефицит сегодня мира. А вот Господь лет жизни и мира, они приложат тебе. Мы стараемся в нашей церкви благовестие, чтобы оно было на уровне всей церкви. И у нас в благовестии задействованы все, от грудного до самого пожилого. Конечно, грудные ездят с мамочками, с папочками. Ну и пожилые не на большое расстояние. Но стараемся, чтобы вся церковь участвовала в благовестии. Друзья, когда все церковь в благовестии, мы видим друг друга не только с лица, как вы меня сейчас видите, а мы видим и сзади, и с боков. Понимаете? В повседневной жизни. Не только, может быть, определенные дни, когда у нас служение, а буквально в повседневной жизни. Мы не всегда такие, как сейчас за кафедрой. Вы согласны с этим? Конечно. Почему? Потому что мы тоже люди. Мы тоже ослабеваем. Да? И способны спотыкаться в словах и в поступках. И вот мы хотим, чтобы вместе с малолетними, чтобы им, но чтобы они вкусили это благо возвещать другим евангельскую весть. Итак, мы организовали с Божьей помощью благовестие вот, на рождественские праздники 6-7 января. И должны у нас были на 3 снегоходов подростки с молодежью поехать, ну, недалеко, за 240 километров, 250, в одну сторону, по Енисею, от Дудинки до Караула и Носка, чтобы посетить семьи миссионеров и в этих селениях провести благовестие. Ну, вы, наверное, слышали, морозы были сильные. Наверное, у вас тоже были морозы. И вот как вот этот период времени рассуждаем, а как это будут дети? А это сколько ехать на снегоходе? Сколько ехать на снегоходе? 250 километров. Друзья, это если хорошо снегоход едет, без всяких, это часов 6, а вот на морозе. Было 37 градусов. Запереживали за детей, а вот дети обморозятся. Что потом? Как? Ну, решили поехать на 2-3 колах. Давайте на 3 колах. Выехали, нас было 18 человек. Выехали, один сломался. А все хотят ехать. Кто дома останется? Мы говорим, кто дома останется? Никто не хочет. Все хотят ехать. А как в одну машину посадить? Как в одну машину посадить? Говорит, давайте, если вы потеснитесь, поплотнее друг другу, мы вас всех заберем. Все поместились. Вот первый раз такое, что мы столько взяли, 18 человек. Там были и взрослые, там были и дети, и подростки, и молодежь. Вот 18 человек. Но уже тихонько-тихонько мы доехали. Приехали в поселок, мороз все сильнее и сильнее. Опустился до минус 52. А нам надо было еще проделать около 50 километров. Еще надо было проделать. Что делать? Дальше ехать триколом было опасно. Почему? Надо пересекать Енисей, на левый берег Енисея. А там фарватер. То есть постоянно ледоколы ломают лед. В день бывает по 2 раза. И говорим, ну чтобы нам не утопить технику, давайте мы на снегоходах. Так холодно. Отменить не можем. Почему? Дали объявление в поселках. И хотим все-таки возвестить людям. И вот на 3 снегоходах мы поехали. Конечно, это было сложно. Было очень сложно. Ты не знаешь, как укрыться от мороза. Как ты только не закрываешься. Ну, в общем, почти все обморозились. Друзья, но это естественное омоложение. Вот 3 шкуры слезло, видите, ну 3 шкуры у меня уже слезло, и в других. Все нормально. Это естественный процесс. Нет, мы не выставляли свои щеки и лица свои. Мы их прятали. Но у нас не получалось. А Господь даже и ободрял. Едем, и тут снегоход останавливается. Что такое? Брат говорит, да тут мешок рыбы нашел. Мешок рыбы? 30 килограмм? Некоторые говорят, на дорогах такого не валяется. Ну, загрузили мы в снегоход на санки, где мы сидели, потеснились еще немножко, чтобы положить мешок. Еще раз остановился, еще. И так 5 раз. Это сколько килограмм рыбы? 5,30. А ну, арифметика. Хорошо считайте, да? 150? Да, 150 килограмм. Надо же! А я немножко запереживал. Кто-то радовался, а я запереживал. И вспомнил пословицу. Нашел, не радуйся. Потерял, не плачь. И я запереживал. Думаю, я смотрю, там пометочки специальные. Думаю, значит, человек вез много. Но если не заметил. Представьте, 5 мешков потерять и не заметить. Мы тоже, бывало, теряли. И думаешь, да что ж такое, ну почему? И так печально было. Вот. А потом как-то нас встретил один человек, который тоже по зимникам ездит. А я вот нашел вашу сумку, она мне пригодилась. Ну, думаю, хорошо, хоть ему пригодилась. Он не сказал, я нашел, давайте вам отдам. А он такой радостный, что ему пригодилось. Ну, вот эти стяжки груза, знаете, да? Там одна стяжка, сколько сегодня стоит, а там целая сумка была. Мы ими пользовались, а обратно ехали уже пустую. И так думаю, а кто-то, вот у кого-то беда. Думаю, Господи, вот найти бы этого человека, отдать бы. А кому? Поспрашивали, никому вроде бы, никто не терял. Ну, приехали в поселок, в клубе было плюс 5 градусов. Очень холодно. Но у нас детишки были, подростки и молодежь, они ансамблем, нашим местным дудинским ансамблем, они приготовили участие. Конечно, им пришлось в курточках. Конечно, один не смог, говорит, я не могу на клавиши нажимать. Вот на инструменте. Ну, в общем, провели служение, а заведующая клуба говорит, я удивляюсь, такой мороз, я думала, что вы не приедете все-таки. А тут, когда посмотрела, а тут одни дети. Одни дети. Но я вам хочу сказать, никого не надо уговаривать молиться. Все молятся. И о чем молятся? Чтобы было тепло. Чтобы было тепло. Ну и там семья миссионерская живет. Мы им полтора мешка рыбы подарили. Говорят, вот нашли, пожалуйста, вот вам будет что кушать, все хорошо. Ну, остальную привезли обратно в поселок. Привезли. И на следующий день брат говорит, нашелся хозяин. Он потерял 60 мешков. Ну, теперь умножьте на 30. Какая беда. Его попросили перевезти. Он вездеходом вез на санках. Ну, и видно, не в том настроении или не в том состоянии, правильно сказать. И не заметил, а протрезвел от того, когда увидел, что уже ничего нет. Но все равно беда. Это, представьте, это какой убыток. И мы говорим, мы можем вернуть, но правда не все. Мы уже успели подарить полтора мешка. Хотите, поедьте к нему, мы позвоним, заберете. Нет, пусть то остается ему. А туда только семья переехала в сентябре. Думаю, Господь позаботился о брате. Нам не нужно на лунку садиться или возле лунки садиться и рыбачить. А вот Бог усматривает. Но когда мы вернулись, друзья, в караул, у нас была намечена вечеря Господня. Это было воскресенье, 8 число. А теперь участникам нашей поездки, молодежи, им нужно на учебу, на работу. Говорит, все, мы после собрания сразу поедем. Я говорю, друзья, минус 52 градуса, я никуда не поеду. Ну, представьте, нам надо было проехать, получается, 190 километров, но вдруг в тундре машина сломается. Столько детей, столько молодежи. И что потом делать? И что? А мы в школу, а мы на работу. Я говорю, есть прекрасный выход. Какой выход? Подскажите, пожалуйста. Правильно. Молиться. Я говорю, давайте. А я еще, знаете, бывает тут, хочет, говорит, Господь, не смотри на облака, на ветер. Но все равно, ну как? Ну хоть чуть-чуть. Смотрю на градусник. 48. Господи, нет. И друзьям предлагаю, братья и сестры, вот собрались в церкви, давайте мы помолимся. Какая самая хорошая погода передвигаться по тундре? Ну, хотя бы половину. И мы так помолились, Господи, ну сделай так, чтобы теплее стало в половину. Это на сколько, сколько чтобы градусов было? Молодцы, как внимательно слушайте. Да, совершаем служение, а видим туман, когда сильный мороз, там туман, да, такой. Туман не проходит. И такая мысль, ну, как ты себе представляешь? За короткое время, чтобы температура поднялась вдвое. И знаете, ну, как враг-то он всегда подходит. Но совершили вечерю, пошел к градуснику смотреть. Как вы думаете, сколько там было на градуснике? 24. И говорим, друзья, что мы должны сейчас с вами сделать? Братья, сестры, молодежь, дети. А что, правда? И побежали к градуснику. А некоторые даже на улицу. И правда уже тепло, и правда уже тепло. Ну, конечно, после 52, когда на санках ехали, и когда ты выходишь в теплый дом на улицу, ну, уже тепло. И когда там уже 24. А на сердце такое, это на короткое время. Дорожите временем, не упустите. Короткое время. Ну, знаете, трудно прощаться. Особенно молодежи, еще какие-то беседы. И если не прервать, это будет долго. Ну, и у нас тоже время вышло с вами. Друзья, ну что интересно? Говорим, друзья, Бог нам дал вот это окошечко, маленькое окошечко, и нам нужно дорожить им. Братья и сестры, Бог нам дал маленькое окошечко для благовестия еще. Это маленькое окошко. Не всегда так будет, что мы можем свободно проповедовать. Пусть Господь благословит, чтобы всегда в вашем карманчике, но были трактатики. Я вот у вас тоже пополнил свои запасы. Там же при выходе есть, правда? И смотрите, кому какой дать. Кому какой дать? Кому-то, может быть, надо трактатик с молитвой «Отче наш» дать. А кому-то можно и сказать. Это нужно каждому делать. А кому-то нужно и такой трактат, который в спиритизме говорит. Несчастны люди от того, что занимаются этим злом. Вот надо предостеречь. А сегодня оно наращивает свои темпы. Людям становится больше это интересно. Поэтому вот эта маленькая кошка. Друзья, мы не доехали 26 километров домой. И снова мороз 48 градусов. А я так думаю. Вот Господь же сказал, маленькая кошка. Вот надо было, мы могли нормально доехать, да? То есть при этой, а потом все, уже техника снова не едет. Уже, ну мы-то радуемся, уже огни дудинки видно. Если что, можно и даже ногами дойти, да? Но недавно, друзья, статистику, я сейчас в цифрах не скажу ее, читал статистику, что в этом году замерзло людей больше, чем предыдущей зимы. Больше, чем предыдущей зимы. Насколько мы живем на севере, я первый раз видел такой мороз. Братья и сестры, Бог нам дал такое окошечко. Еще, мы сейчас будем молиться, но я хотел бы обратиться к тем, у кого в жизни, друзья, беспросветная ночь. Тьма беспросветная. Друзья, в чем вина? Мы виноваты. Мы своими путями ходили. Мы заповеди Божии не внимали и по своим представлениям жили. Сегодня Господь хочет изменить твою жизнь. И мы сегодня слышали, брат вторым делился словом, что тьма была и в его жизни. Но Бог просветил сердечную тьму. Бог может просветить и твою сердечную тьму. Нам остается лишь довериться, сказать «Я твой». «Меня веди, и он морозы и метелицы пойдет с тобою впереди». Сейчас мы будем молиться, мы будем благодарить Господа за его милость к нам. Мы будем благодарить Господа за то, что он любит нас, за то, что наше будущее, оно в отцовских руках. Нам только нужно всегда быть в его руках. А он говорит, из моей руки вас никто не похитит. Кому нужно сегодня, друзья, покаяться, обратиться к Господу, надо это сделать. И как в той песне мы поем, удивляться будешь, что Он совершил. Бог совершает великое. Аминь. Помолимся.